Глава 30.76. Прорыв к мастеру Сиачень быстро шел к своему двору. Он постиг некоторые вещи во время прошедшей битвы. Эссенция в его теле постоянно текла по всему его телу, и это было признаком того, что он собирался совершить прорыв. После использования духовного камня низкого ранга его совершенствование уже достигло пика сферы ученика. Кроме того, во время испытания в мрачном лесу он еще больше укрепил свое совершенствование как пик ученика. После того, как он вернулся, он почувствовал, что он уже одним шагом в области мастера. Все, что он должен был сделать, это подождать подходящего момента, и он сможет немедленно совершить прорыв. Внутри его комнаты он сел, скрестив ноги, и вступил в состояние совершенствования. Погрузив сознание в себя, он увидел белые облака, количество которых увеличилось до 8, когда он стал учеником высшей стадии, вокруг боевого духа лазурного дракона. В этот момент они светились, и их свет был очень ярким. Казалось, они собирались взорваться. Действительно, он собирался сделать прорыв. Сиачень чувствовал счастье в своем сердце. Хотя он давно уже догадался, что он прорвется до мастера перед десятилетним обещанием, он будет чувствовать себя действительно уверенным, когда он действительно прорвется в область мастера. Прорыв пурпурного громового дракона быстро циркулировал в его теле. Сердце Сиаченя было таким же спокойным, как вода. Пока Сиачень был погружен в это чудесное состояние, окружающая духовная энергия непрерывно текла в его тело. Его сознание контролировало поток духовной энергии в его теле. Под руководством прорыва пурпурного громового дракона духовная энергия обошла меридианы всего его тела, прежде чем войти в Дантянь. Маленький лазурный дракон в Дантяне открыл рот и втянул эту духовную энергию. На крошечной морде дракона было удовлетворенное выражение. Через некоторое время он выплюнул из своего рта чистую эссенцию. Сиачень контролировал эту эссенцию, заставляя ее медленно течь через свои меридианы, затем она пронзила его кости и мышцы, закаляя его тело. Помимо того времени, когда он использовал духовный камень, это было то, что Сиачень делал каждый раз, когда делал прорыв. Из-за того, что он довольно поздно пробудил свой боевой дух, он использовал большую часть духовной энергии, которую он поглотил на ранних этапах, чтобы закалить свое тело. Это было преимуществом, которое было бы очень полезно в битве. Сиачень не хотел отказываться от этого преимущества. Если бы он продолжил так, то это было бы только вопросом времени, пока он не смог бы достичь уровня бронзовых сухожилий и стальных костей. Прорыв пурпурного громового дракона циркулировал без остановки в его теле. После 49 циклов Сиачень почувствовал, что ощущение взрыва в его дантяне становилось все более и более интенсивным. Глубоко вздохнув, он прекратил циркулировать духовную энергию в малых циклах и начал вести ее в большой цикл, пытаясь прорваться в область мастера. При циркуляции духовная энергия в комнате Сиаченя вливалась в его тело, как вода. Сиачень поглощал духовную энергию в течение часа, прежде чем, наконец, начал ее распространять. Эта духовная энергия, которая была намного сильнее и плотнее, чем обычная духовная энергия, медленно циркулировала в его теле. Сиачень терпеливо и неторопливо продвигался вперед по полшага, следуя порядку акупунктурных точек вдоль меридианов. Прошел еще один час, и прорыв пурпурного громового дракона наконец завершил большой цикл. Бурная река духовной энергии бросилась в его дантянь. Лазурный дракон взволнованно открыл рот, как будто он ел деликатес, постоянно поглощая это большое количество духовной энергии. Белые облака вокруг него стали еще ярче. Казалось, что он взорвется в следующий момент. Бум! По прошествии неизвестного количества времени раздался звук взрыва из боевого духа Сиаченя. 8 белых облаков взорвались, и область возле его боевого духа была в хаосе. Тем не менее, Сиачень не чувствовал никакого дискомфорта. Фактически, это было больше похоже на то, что он был подавлен до крайности и наконец получил освобождение. Через полчаса Сиачень контролировал свое сознание и медленно опустил его, чтобы проверить окружение возле своего боевого духа. Изначальная хаотическая область стала ясной. Когда его сознание дошло до его дантяня, казалось, что он достиг совершенно нового пространства. Белые облака исчезли, и теперь существовал только бассейн чистой воды, где жил его боевой дух. Даже этот крошечный лазурный дракон исчез. Что произошло? Где лазурный дракон? Сиачень был полон сомнений, думая в своем сердце. Путонг. Внезапно из бассейна раздался всплеск. Из маленького бассейна выскочила привлекательная голова дракона. Он радостно плавал в кристально чистых водах. Когда сознание Сиаченя заметило всплеск воды, он внимательно за ним наблюдал. Через мгновение Сиачень был полон радости. Этот бассейн воды был фактически новым методом хранения эссенции Сиаченя. Когда он наблюдал за ней, он обнаружил, что только одна капля воды содержала такое же количество эссенции, как 10% белого облака. Сиачень рассчитывал в своем сердце. В этом пространстве должно быть около 2 горстей воды в бассейне. Если бы каждая капля воды содержала такое же количество эссенции, как 1/10 белого облака, здесь было бы много эссенций. ППР, великий математик, независимо от создания пилюли или борьбы с кем-то, он больше не должен был беспокоиться о потреблении своей эссенции. У Сиаченя даже была мысль попытаться посмотреть, сможет ли он выполнить технику возвращения лазурного дракона. Если бы он был в состоянии, то в 10-летнем обещании он был бы непревзойденным. С помощью боевой техники небесного ранга даже великие мастера не смогли бы защититься от нее. Сиачень внезапно открыл глаза, и из них вырвались 2 пучка фиолетового света. Сиачень не знал, что означают эти пурпурные лучи света. Каждый раз, когда он делал прорыв, такие явления происходили в его обоих глазах. Покачав головой, Сиачень не стал думать об этом дальше. Увидев отвратительную черную примесь на всем своем теле, он не мог не улыбнуться горько. Похоже, каждый раз, когда он прорывался в следующую область, ему приходилось бы переодеваться. Сиачень чувствовал себя очень неудобно, покрытый этими липкими примесями. Таким образом, он быстро пошел купаться. После того, как он закончил очищаться и переоделся, все тело Сиаченя стало расслабленным и настороженным. Его лицо излучало здоровье и бодрость. Он даже чувствовал, что он наполнен неиссякаемой энергией. «Второй молодой мастер, где вы были? Я долго вас искала». Когда Бая увидела его во дворе, она поспешно бросилась. Сиачень улыбнулся. «Почему ты ищешь своего молодого мастера? Я пошел принимать ванну раньше». Бая проверила Сиаченя своими глазами после того, как услышала это, показывая слегка смущенное выражение, напоминающее пьянство. Она тут же покраснела и сказала мягким голосом: «Второй молодой мастер, вы, кажется, стали еще более красивым. Может быть, когда я прорвусь в следующую область, изменится и моя аура». Сиачень подумал с некоторым сомнением. Тем не менее, никогда не было девушек, которые так его хвалили. Сиачень неловко улыбнулся. «Ты все еще не сказала мне, почему ты меня ищешь?» Бая вернулась к реальности и поспешно сказала: «Мисс Фэн попросила меня передать эту книгу вам, прежде чем она ушла. Она также попросила меня передать вам сообщение. Если вы передумаете в будущем, вы можете отыскать меня в любое время». Сиачень с горечью улыбнулся в своем сердце. Эта девушка еще не отказалась от него. Он получил книгу от Бая и посмотрел на нее. Его выражение лица сразу изменилось. На самом деле это была рукописная копия полного руководства техники стремительной громовой сабли. «Когда мисс Фэн ушла?» – спросил Сиачень, отложив книгу. Бая ответила в красивой манере: «Она ушла примерно 2 часа назад. Похоже, я не смогу догнать ее», – Сиачень сказал с сожалением. Сиачень не любил получать подарки от другого человека без всякой причины. «Похоже, мне придется вернуть эту благодарность в будущем», – пробормотал себе под нос Сиачень, глядя на рукописную копию полного руководства техники стремительной громовой сабли. Вернувшись в свою комнату, Сиачень сохранил руководство техники стремительной громовой сабли в своем кольце мироздания. Он не сразу взглянул на него, так как у него все еще было что-то еще, что он хотел сделать. Сиачень достал кусок древесины длиной 1.5 метра и отрезал кусок размером с большой палец. Затем он начал тщательно вырезать его. Заклинание дарования жизни было очень сильным бессмертным заклинанием. Хотя он и не успел попрактиковать его должным образом, Сиачень никогда не думал о том, чтобы отказаться от него. Теперь, когда он был мастером, самым неотложным делом в сердце Сиаченя было продолжение попытки добиться успеха в этом начинании. Он вспомнил каждую деталь битвы между Юэин и Еченьчжоу, когда он вырезал каждый нюанс битвы Юэин, удар за ударом. Ху. Вскоре Сиачень закончил вырезать и осторожно сдул деревянную стружку с фигурки. Он поднял ее и внимательно осмотрел. Выражение лица деревянной фигурки было почти таким же, как то, что вспомнил Сиачень. Однако он все время чувствовал, что ему что-то не хватает. Деревянная фигурка девушки имела суровое выражение лица. Она слегка хмурилась. Она не сердилась, но излучала мощь. Для неживого, неодушевленного объекта она, казалось, излучала суровое могущество в окружении, точно так же, как королева. Королева, что-то щелкнуло в сознании Сячиня. Казалось, в его сознании появился фрагмент, который, наконец, начал двигаться. Казалось, он обнаружил то, чего он не заметил в прошлом. Правильно, королева. Почему Юяин была королевой? Сячень неожиданно рассмеялся. Наконец он понял, где он допустил ошибку. Он был слишком сосредоточен на том, как она выглядела, когда она сражалась, так же как королева, которая правила всем под небесами. Таким образом, когда он вырезал ее по образу королевы. Однако Юяин не была королевой. Образ ее неловкости, когда ее живот заурчал, появился в его голове. Он вспомнил, как она покраснела, когда назвала его подлецом. Теперь это был человек, сделанный из плоти и крови. Поскольку его совершенствование было недостаточным для сотворения заклинания дарования жизни, он должен был восполнить его, создавая резные фигурки. Он должен был вырезать образ Юяин, который был правдой в жизни, иначе он был бы просто без формы и не превратился бы в мощное оружие. Сячень вырезал еще один кусочек духовной древесины, еще раз размером с большой палец. Его руки двигались очень быстро, когда он вырезал изображение девушки, полностью передавая ее образ, когда она сражалась с ее взглядом, когда она была ранена. Хотя было легко думать об этом, это было трудно осуществить. Сячень вырезал, а затем бесконечно отклонял свою работу. Только когда кусок древесины длиной в полметра-метра превратился в крошечный кусочек, Сячиню удалось завершить работу, которой он был доволен. Абсолютная красота, держащая золотое копье, и на ее могучем и суровом лице была слабая улыбка. Раньше этого не было, с угрожающим выражением лица. Вместо этого была теплота девушки. Конечно, это были те части, которыми Сячень был наиболее доволен. Больше всего ему нравилось то, что на этой абсолютной красоте был надет только красный бюстгальтер. Интересно, удастся ли ей убить меня на месте, если она увидит эту работу? Сячень слегка улыбнулся себе, когда он держал в руках деревянную фигурку. Возможно, даже она не знала, что это было ее истинное «я». Отбросив посторонние мысли, Сячень сосредоточился и решил использовать драконью ци, которую Юяин дала ему, чтобы слиться с фигуркой. Если ему и на этот раз не удастся, то та драконья ци, которая могла бы спасти его жизнь в решающий момент, была бы потрачена впустую. Глава 77. Подводные течения. С одной лишь мыслью, лазурный дракон в Дантяне Сячиня поплыл к поверхности воды, выплевывая золотую драконью ци. Драконья ци путешествовала через меридианы и вышла из тела, появляясь на правой руке Сячиня. Энергия, содержащаяся в этой драконьей ци, была очень сильной. Это была настоящая драконья ци, которая передавалась в течение тысяч лет в Великой Империи Цинь. Сячень был удивлен тем, что Юяин была готова дать ему ее прядь. Если бы эта драконья ци была полностью использована, даже святой был бы серьезно ранен. Для нее не было преувеличением сказать, что она сможет защитить жизнь Сячиня. Ху! Сячень тщательно влил драконью ци в деревянную фигурку. По краям деревянной фигурки появился поток золотого света, и когда последняя нить драконьей ци была влита внутрь, вся деревянная фигурка испустила золотой свет. Сячень глубоко вздохнул. С небольшой мыслью, чистая вода вокруг его боевого духа начала постепенно бурлить. Толстая эссенция медленно скользила к его правой руке. Он поднял ее и одним пальцем ткнул в лоб деревянной фигурки. Хучи. Безграничная эссенция струилась в деревянную фигурку через этот палец, выдавая слабое сияние. Эссенция Сячиня постоянно истощалась, как будто не могла полностью заполнить ее. Через мгновение чистая вода в Дантяне уже уменьшилась вдвое. Сячень был удивлен в своем сердце, не думал, что это дарование жизни исчерпает столько эссенций. Неудивительно, что было невозможно добиться успеха, прежде чем я стал мастером. С количеством, чистотой и силой эссенции ученика было невозможно соответствовать требованиям этого заклинания. Кроме того, выполненная им фигурка была несовершенна. Это, естественно, привело к тому, что он потерпел неудачу. Шуя. Когда количество эссенции в теле Сячиня уменьшилось до четверти, деревянная фигурка внезапно издала громкий звук шуя. Юяин, которая была только в лифчике и держала длинное копье, ожила перед Сячинем. Она мягко качнула золотым копьем в руках, и 9 золотых драконьих теней появились за ее спиной. С бумом тени драконов разлетелись повсюду хаотично, прежде чем, наконец, вошли в ее длинное копье. Сячинь был полон радости. Только подумав, Юэин превратилась в луч света и выстрелила ему в руку, снова превратившись в деревянную фигурку. Успех. Пробовав бесчисленное количество раз, я, наконец, добился успеха один раз. В будущем, если я столкнусь с любым экспертом ниже святого, я смогу раздавить его. Радостно пробормотал Сячинь, когда он крепко схватил деревянную фигурку. До 10-летнего обещания было менее полумесяца. В городе речных чернил забурлили подводные течения. Город речных чернил, в секретной комнате клана Тан. Там находились глава клана Тан, глава клана Чжан, таинственный старик в синей одежде и несколько посвященных из 2 кланов. Лицо главы клана Чжан было полно беспокойства, когда он сказал: «Старейшина Лэн, когда вы сможете передать мне таблетку возвращения эссенции? За великая милость клана Лэн я уже рискнул всем. Теперь, когда мой старший сын был искалечен, вы должны что-то сделать, чтобы помочь ему». Одетый в синее святой нежно улыбнулся. «Старейшина Чжан, вам не нужно беспокоиться. Я уверен, что мне не нужно рассказывать вам, насколько ценна эта таблетка, возвращающая эссенцию, так как она может помочь восстановить божественный дух. Вчера я получил известие, что глава моего клана специально попросил одного из секты Туманного Меча. Вероятно, он прибудет сегодня вечером». Глава клана Чжан изобразил выражение радости, когда он сказал: «В таком случае большое спасибо старейшине Лэн, я бесконечно благодарен». Одетый в синее мужчина махнул рукой: «Нет необходимости благодарить. Нам все еще нужно полагаться на твоего сына, а также на сына главы клана Тан. Помощь вам эквивалентна тому, чтобы помочь себе». Когда Тан Тянь, который стоял рядом с ним, услышал, что глава клана Чжан сумел получить таблетку возвращения эссенции, он почувствовал некоторую неудовлетворенность в своем сердце, и он сказал: «Старейшина Лэн, мой старший сын, умер в таком молодом возрасте. Почему я не вижу, чтобы вы дали компенсацию за это?» Выражение на лице старейшины Лэн слегка изменилось. «Старейшина Тан, это неправильно, что вы так говорите. Что касается вопроса с шестихвостой духовной лисой, я выполнил свою часть сделки. Я сделал все, что мог. Тот, кто убил твоего сына, был Сячинь. Кроме того, насколько я знаю, талант твоего старшего сына всего лишь средний. Обычно тебя он даже не волнует». Лицо Тан Теня потемнело. Слова старейшины Лэн были действительно правдой. Он не мог найти ни слова или возразить, и мог только хрипеть, не сказав ничего другого. Когда старейшина Лэн увидел это, выражение на его лице стало теплее. Улыбаясь, он сказал: «Старейшина Тан, вам не нужно слишком беспокоиться. После 10-летнего обещания, когда мы получим гору 7 мелодий, наш клан Лэн создаст новую секту. К тому времени позиция верховного старейшины определенно будет вашей». Когда Тан Тянь услышал это, его выражение стало теплее. Однако 3 участника из клана Ся чрезвычайно сильны. Не говоря уже о страшном Сячине, все еще есть Ся Цзянь и Ся Юйлань. Эти 2 мастера. Я боюсь, что даже если Чжанхэ восстановит свою силу, мы все равно не сможем победить их. Старейшина Лэн холодно улыбнулся. «Сячинь очень силен, я не совсем уверен. Ему просто повезло, и ему удалось убить одного раненого великого мастера. Он даже не мастер, так насколько он силен. Кроме того, даже если он очень силен, ему сначала потребуется возможность даже присутствовать на турнире. В противном случае, независимо от того, насколько он силен, это будет бесполезно». Тан Тянь и глава клана Чжан обменялись взглядами друг с другом. Может быть, старейшина Лэн планирует лично действовать и искалечить этого человека, однако разве клан Ся не имеет эксперта уровня святого? Старейшина Лэн сказал равнодушно: «Через 2 дня глава клана Лэн привезет в город речных чернил 3 старейшин. 10-летнее обещание – это то, что было создано лордом города речных чернил. Нецелесообразно саботировать его в открытую, но по-прежнему можно сыграть некоторые трюки за его спиной. Что касается этого святого из клана Ся, ха-ха, он всего лишь святой низшей стадии. Глава клана может уничтожить его махом одной руки». Главы кланов Чжан и Тан были потрясены в своих сердцах. Это означало, что, включая старейшины Лэн, прибудет 5 экспертов из клана Лэн. Благодаря своей силе они могли бы смести клан Ся, просто полагаться на этих 5 человек. Теперь, Когда Сиачень преуспел в заклинании дарования жизни, он сосредоточил свое оставшееся время на закреплении своего совершенствования как мастера низшей стадии рисования талисманов. У мастера было огромное количество эссенций, поэтому Сиачень несколько раз пытался создать талисманы третьего ранга и обнаружил, что уровень успеха был выше, чем раньше. Если его прорыв пурпурного громового дракона сможет продвинуться на третий уровень, то он может гарантировать 90% успеха. Дни проходили именно так, и в мгновение ока прошла еще неделя. «Брат Сиачень, ты там?» Сиачень в настоящее время находится в своей комнате, рисуя талисман третьего ранга с двойным атрибутом. Он сразу же прекратил то, что он делал, когда услышал голос Ся Юйлань. В мгновение ока Сиачень положил кисть. Духовная энергия в талисмане полностью исчезла. Затем он поднялся в воздух и сгорел, превратившись в пепел. Это было нормально для талисмана. Если бы человек не смог закончить его сразу, тогда вся работа была бы потрачена впустую. Сиачень чувствовал, что это была рана в его сердце. Это был талисман ледяного огня третьего ранга, и он был просто на волоске от его завершения. Если ему повезло, он смог бы его закончить. Сиачень был слегка удивлен, когда он открыл двери. Помимо Ся Юйлань, с ней также были Ся Цзянь, Ся Линг, Елан и другие люди из мрачного леса. «Что происходит? Почему вы все пришли сюда?» — с некоторым удивлением сказал Сиачень. У Сиалинг была большая улыбка на ее лице, когда она сказала: «Старший брат Сиачень, ты все еще не знаешь, первый старейшина дал нам один день отдыха, позволив всем нам выйти. Мы все решили прогуляться по городу речных чернил, но мы пропадем без тебя». Сиачень вдруг что-то понял. Поступок первого старейшины был правильным. В конце концов, это была куча молодых людей. Если бы они были заперты в доме, они были бы подавлены, и что-то могло пойти не так. Однако в его сердце появились подозрения. Когда так много людей выходит, что, если что-то случится? Ся Линг могла сказать, что он о чем-то беспокоился. Она подняла свои бледно-белые руки и указала в определенном направлении. «Взгляни в этом направлении. Есть кое-кто защищающий нас. Мы будем в порядке». Сиачень посмотрел в направлении, в котором она указала, и обнаружил, что Лю Фэнин стоял за пределами внутреннего двора, отдыхая с закрытыми глазами. За ним последовали и некоторые из великих мастеров клана Ся. Сиачень невольно рассмеялся в своем сердце. Первый старейшина на самом деле был готов отправить большую часть элитных сил клана Ся только для группы юнцов. «Пойдемте». Сиачень перестал колебаться и последовал за группой в город речных чернил. В городе речных чернил вокруг толпились люди, и было так же шумно, как и в прошлом. Группа следовала за толпой и блуждала по улицам и по магазинам. Сиачень неожиданно обнаружил, что независимо от мира у девушек было сильное желание совершать покупки. Помимо Сиаченя и Ся Цзяня, у других мужчин группы были мешки разных размеров, висящие над ними. Елан был самым жалким из группы. Он отвечал за вещи, которые Ся Линг приобрела. В любом месте, где можно было повесить что-то, на нем что-то висело. «Пойдем посмотрим, что есть на площади культиваторов». Наконец, Елан больше не мог это терпеть и сделал предложение в надежде, что это отвлечет Ся Линг от покупок дальше. «Площадь культиваторов». Сиачень подумал в своем сердце: десятилетнее обещание, которое состоится через 7 дней, будет проведено на площади культиваторов. Если они отправятся туда, чтобы проверить ситуацию в первую очередь, это будет полезно для них, когда начнутся поединки. «Сестра Юйлань, как насчет того, чтобы пойти посмотреть? Поединки начнутся через 7 дней, и было бы неплохо проверить место заранее». Ся Юйлань слабо улыбнулся. «Мы будем выполнять то, что говорит брат Сиачень». Елан и другие мужчины с благодарностью посмотрели на Ся Юйлань и облегченно вздохнули. Только Ся Линг выглядела недовольной, так как она ворчала, что еще не приобрела достаточно вещей. Когда Елан услышал это, он почувствовал себя очень подавленным, и он не мог даже поднять настроение, чтобы плакать. Площадь культиваторов была центром города речных чернил. В центре площади находилась статуя высотой в 100 метров. Это была статуя императора династии Тенью 10 тысяч лет назад. У каждого города на континенте была бы площадь культиваторов. И на каждой из площадей культиваторов была бы огромная статуя посередине. Образы людей, высеченных в статуе в каждом месте, были в основном всеми известными императорами прошлого. Вокруг статуи было 16 арен, сделанных из небесных горных камней. Одна из арен была особенно привлекательной для глаз. Ее размер и высота были намного больше, чем у окружающих. Все эти арены управлялись лордом города. Это было нормой на континенте Тенью, и здесь обычно было много людей. Однако в настоящее время это запретная зона, не позволяющая никому войти или выйти. Каждый год проводилось крупномасштабное соревнование, которое проводилось на площади культиваторов города Речных Чернил. Оно было организовано лично лордом города. Помимо щедрых призов за победы, можно также повысить свою репутацию и, возможно, показать себя в хорошем свете в глазах главных кланов или лорда города. Это был самый шумный период в городе Речных Чернил. Кроме того, это соревнование совпало с десятилетним обещанием трех главных кланов города Речных Чернил. Представляя вид оживленной сцены, это было бы ужасно многолюдно. Таким образом, дом лорда города запечатал площадь культиваторов полмесяца назад и начало репетиции, а также провел ремонт, чтобы гарантировать, что ничего не произойдет. Однако это ограничение было для чужаков. Для группы клана Ся это не проблема. Все, что им нужно было сделать, это сообщить о своей личности, и подчиненные лорда города не остановят их. Группа подошла к статуе императора Тенью в центре площади. Перед императором 10 тысяч лет назад даже беспокойные люди в толпе успокаивались. Как раз в этот момент Ся Чэнь внезапно почувствовал, что два взгляда, наполненные убийственными намерениями, смотрят на него. Он повернул голову и увидел Тан Фэна и Чжан Хэ на арене недалеко от него, смотрящих на него холодным взглядом. Видимо, они сражались друг с другом чуть раньше. Чжан Хэ все еще может использовать боевые техники. Ся Чэнь был уверен, что он не видел ошибочно. Двое действительно сражались раньше, и Чжан Хэ даже использовал боевую технику. Что происходит? Сердце Ся Чэня было заполнено сомнениями. Как он думал, Тан Фэн и Чжан Хэ спрыгнули с арены и начали идти к нему. Глава 32.78. Ночь резни. Толпа перед статуей императора Тенью также заметила Тан Фэна и Чжан Хэ, которые шли. Все они заметили, что два клановых старейшины повели людей за собой. С подходом десятилетнего обещания три клана придавали все большее значение защите своих юниоров. Перед статуей императора Тенью под ярким солнцем люди клана Ся стояли напротив людей кланов Чжан и Тан. «Ся Чэнь, давно не виделись», — медленно сказал Чжан Хэ, когда он подошел к ним. Когда Ся Цзянь впервые увидел Чжан Хэ, пламя гнева загорелось в обоих его глазах. Он так крепко сжал правый кулак, что тот начал трещать. Когда он вспомнил сцену того дня, его сердце страдало от мучений. Услышав голос Чжан Хэ, он больше не мог сдерживаться. «Чжан Хэ, ты посмеешь сразиться со мной?» Чжан Хэ холодно улыбнулся. «Как ты думаешь, кто ты? Я разговариваю с Ся Чэнем, почему ты меня перебиваешь? Просто кусок мусора, как ты думаешь, ты все еще номер один города Речных Чернил». Когда Ся Цзянь услышал это, он не испугался и сердито сказал: «Чжан Хэ, не переходи черту». Ся Чэнь холодно посмотрел на Чжан Хэ, когда в его руке появилась лунная тень. Его ноги слегка сдвинулись, затем его аура резко изменилась. Между ним и саблей была гармония, только он и сабля существовали. Свист. Внезапно вспыхнул свет сабли, когда Ся Чэнь неожиданно сделал свой ход. Чжан Хэ был поражен. Он не ожидал, что Ся Чэнь атакует его при всех, даже не произнеся ни слова. Он быстро сдвинул свое тело назад. Жаль, что эта сабля была слишком быстрой. Кроме того, это было в ситуации внезапного нападения. Он использовал технику движения, крылья небесной птицы Рух, которая раскрылась до предела. Однако на его правой руке все равно появилась ярко-красная рана, и кровь мгновенно потекла. Старейшины кланов Чжан и Тан сразу же бросились вперед. Однако, когда они увидели, как Лю Фэнинь молча стоял позади, никто не осмелился сделать еще один шаг. Старейшины клана Ся также немедленно бросились вперед. В одно мгновение их луки были выставлены и стрелы натянуты. Атмосфера была очень напряженной. Чжан Хэ сказал сердито: «Ся Чэнь, ты действительно смеешь ранить меня перед всеми?» Ся Чэнь отложил саблю и встал прямо. Улыбаясь равнодушно, он сказал: «Что касается лая собак, я всегда принимал меры вместо того, чтобы пытаться рассуждать с ними. Может быть, если собака укусит меня, тогда я должен укусить ее?» Это оскорбление не содержало никаких непристойностей, но ему удалось полностью разозлить Чжан Хэ. Ся Цзянь мгновенно почувствовал значительное облегчение его гнева. «Брат Чжан, нет необходимости вступать в конфликт с ними здесь. Они не смогут продолжать долго хвастаться», — посоветовал Тан Фэн, который был рядом с ним. Чжан Хэ успокоился и подумал о том, что его отец сообщил ему этим утром. Затем он сказал Сячиню: «Сячинь, я заставлю тебя заплатить рано или поздно. Унижение в тот день, я вернусь его всполна». Сячинь ничего не сказал. Вместо этого прорыв пурпурного громового дракона быстро распространился по его телу, и его правая рука внезапно указала на Чжан Хэ, и маленькая нить фиолетового пламени выстрелила. Из-за того, что Сячинь спешил, эту нить пламени он не вращал вокруг своего пальца, прежде чем выстрелить ею. Таким образом, сила пламени была ограниченной. Пламя ударило голову Чжан Хэ, прежде чем рассеяться. Все это произошло мгновенно, как будто ничего не произошло. Пу! Внезапно появился поток огня, который прошелся по его голове. Волосы, которые Чжан Хэ кропотливо растил последний месяц, снова сгорели. Сячинь не влил в это пламя много эссенций, так что, хотя оно было очень быстро создано, оно также быстро исчезло. Оно было погашено через 2 секунды. Тем не менее, волосы Чжан Хэ были полностью сожжены. Из его головы вырвалось какое-то горячее зловоние, и появился голубой дым. Окружающие люди быстро рассеялись и спрятались. Люди клана Ся все начали смеяться вслух. Даже некоторые ученики клана Тан, которые были с ними, тайком хихикали. «Сячинь!» Чжан Хэ крикнул ломающимся голосом. Он больше не мог успокаивать свои эмоции. По указанию старейшин, некоторые из учеников клана Чжан, которые стояли рядом, держались за бушующего Чжан Хэ, не давая ему действовать опрометчиво. Тан Фэн не смог продолжить смотреть. Он держал ледяной лук в руке и сказал Сячиню: «Сячинь, не переходи черту. Разве ты не думаешь, что это слишком жестко?» «Перешел черту, действовал слишком жестко?» Сячинь холодно улыбнулся в своем сердце. «После того, как он указал на свой нос и угрожал мне перед множеством людей, ты на самом деле говоришь, что я перешел черту? Мир вращается вокруг них в их глазах?» Сячинь холодно сказал: «Я сказал это раньше, я не буду пытаться рассуждать с собакой. Когда собака лает на меня, я буду действовать, а не пытаться рассуждать с ней». Увидев недоверие в глазах Тан Фэна, Сячинь тихонько вздохнул в своем сердце. Действительно, все в этом мире определяется силой. Если его оппонент не увидел бы, что Лю Фэнин здесь, он был бы униженным. Он не верил, что Чжан Хэ пришел, чтобы поприветствовать его, потому что он долго не видел Сячиня и соскучился по нему. Чжан Хэ и Тан Фэн явно хотели использовать свое преимущество в количестве, чтобы полностью унизить его. Только они не ожидали, что Лю Фэнин тоже будет присутствовать. Таким образом, они оказались полностью подавленными. Спустя долгое время сожженный запах на голове Чжан Хэ исчез. Он действительно больше не хотел оставаться здесь. Казалось, он хотел что-то сказать, прежде чем увести своих людей отсюда. Однако, когда он подумал о том, что произошло раньше, он подавил слова, которые хотел сказать. Вместо этого он сердито посмотрел на Сячиня. Ся Юйлань и другие больше не были в настроении ходить по магазинам после того, как эта кучка людей вызвала такие неприятности. Перед тем, как они ушли, Сячинь посмотрел на статую императора тенью сотню метров в вышину. Думая про себя, он владел высшим небесным огнем, который был способен сжечь весь континент. Своей личной силой он смог объединить континент и создать свою собственную династию. Это были легенды об императоре Тенью. Даже после 10 000 лет, после того как династия Тенью пала, люди все еще не могли забыть императора Тенью. Так впечатлял император того поколения. В его поколении было много других выдающихся людей. Однако все они были омрачены им, превратившись в ступеньки для него, прежде чем их существование окончательно потерялось в реке времени. «Смогу ли я, Сячинь, быть похожим на императора Тенью после 10 000 лет, долго стоящий, достигая бессмертия, или я стал бы ступенькой для других?» Было поздно, луна была высоко, и звезды наполняли небо. Резиденция клана Ся, внутри двора Сячиня. После того, как Сячинь вернулся, он сразу же продолжил рисовать талисманы. Когда приблизилась ночь, он внимательно изучил руководство техники стремительной громовой сабли. С тех пор, как это руководство было передано Сячиню, у него не было времени взглянуть на него. В этот момент, после того, как он начал просматривать его, он был немедленно поглощен им. Стремительная громовая сабля. Первоначально это была только превосходящая боевая техника желтого ранга. Тем не менее, со следующими несколькими ударами, которые связывались цепочкой, после того, она увеличивала свою силу в несколько раз, в результате чего она достигала уровня превосходной боевой техники глубокого ранга. Он унаследовал изменения истоков происхождения боевого мудреца от императора Грома. Пока боевая техника была исполнена перед ним однажды, он сможет имитировать не менее 80% минус 90% ее, хотя его сила была бы немного уменьшена, как только он постигнет ее суть, можно было бы даже превзойти первоначальную мощь боевой техники. Стремительная громовая сабля была тем, чему Сиачень занимался довольно долго. После того, как он увидел Фэн Фисюэ, использовавшую ее в то время, он сразу понял суть техники стремительной громовой сабли. Таким образом, он смог быстро и полностью воспроизвести ее с помощью изменения истока. Теперь, когда у него было полное руководство стремительной громовой сабли, его понимание этой техники поднялось на другой уровень. Он даже смог понять последний удар в технике сабли, третий удар стремительной громовой цепной удар. Пу! В тишине ночи внезапно раздался приглушенный крик. Это был крик человека, который закрыл рот незадолго до своей смерти. Хотя звук был очень тихим, после того, как Сиачень стал мастером, его пять чувств были значительно усилены. Он был слегка испуган в своем сердце. «Может быть, что кланы Чжан и Тан пришли убить нас?» Взрыв, взрыв, взрыв. Звуки битвы становились все громче и громче. Несчастные крики повторялись постоянно. Сиачень поспешно выпустил свое духовное чутье, и в этот момент все в клане Ся были видны ему. Благодаря его духовному чутью он обнаружил три тени. Скорость трех теней была очень быстрой, и практически никто не был для них противником. Элитные охранники клана Ся были такими же слабыми, как бумага для них. С легким ударом, они разрубались на куски. Святые. На самом деле было три эксперта сферы святого. Сиачень был поражен, и его сердце было потрясено. Почему в городе речных чернил появились три эксперта сферы святого? Лица этих троих были замаскированы, и они не часто сражались. Они были очень быстры, и они убивали только людей, стоящих прямо на их пути. Сиачень проверил направление, в котором они двигались, и внезапно понял, что их целями были Ся Юйлань, Ся Цзянь и он сам. Это были все участники десятилетнего обещания. Это была действительно работа кланов Чжан и Тан. Увидев учеников, которые умерли несчастно, Сиачень яростно сжал кулак. Он кровоточил в сердце. В его сердце было сильное убийственное намерение. Где был Лю Фэнинь? Сиачень обратил внимание на другую область, и он увидел фигуру Лю Фэниня. В настоящее время он сражался с человеком, одетым в синее. Он уже испытывал трудности с защитой и не мог уйти. В еще более отдаленном месте, первый старейшина возглавил группу великих мастеров. Однако они были задержаны мощным святым. Этот человек их не убивал, но, когда кто-то приходил помочь, он немедленно их блокировал. На самом деле здесь было пять экспертов сферы святого. Ситуация была плохая. Сиачень поспешно вышел из своей комнаты и бросился в комнату Баа. «Молодой господин, что происходит?» Баа сказала с паническим выражением лица, когда она вышла из комнаты. Она услышала жалкие крики людей, приходящих извне. Сиачень собирался объяснить, когда внезапно обнаружил подавляющее намерение убийства. Эта шокирующая аура собиралась оказать давление на кого-то, хотя она еще не была рядом. Сиачень оттолкнул Баа к ее комнате и быстро сказал ей: «Быстро вернись в свою комнату. Помни, что независимо от того, что ты услышишь, не выходи. Помни, независимо от того, что ты услышишь, ты абсолютно не должна выходить». Хотя Баа была немного смущена, она никогда не видела Сиачиня с таким тревожным выражением. Таким образом, она повиновалась его словам и побежала обратно в свою комнату. Внезапно на стене двора появилась фигура. В его руках был меч, капавший кровью. Черная ткань закрыла его лицо, не давая людям увидеть, как он выглядит. Его глаза сверкали, глядя на Сиачиня. Пуцы. Одетый в черное человек махнул мечом, и в Сиачиня был отправлен голубой свет меча длиной 6-6 метра. Это была настоящая ци меча, характерная для экспертов сферы святого меча, в отличие от ци меча, которую использовал Чжан Хэ с помощью своего священного меча. Ци меча подскочила, и очень скоро она предстала перед Сиачинем. Сиачень знал, что он не сможет защититься от этого, поэтому он поспешно отступил назад. Взрыв. Передняя нога Сиачиня сдвинулась, и ци меча порезала область, где он стоял всего лишь секунду назад. С громким взрывным звуком на земле была создана глубокая яма. Потоки волн ци разлетелись во всех направлениях, и пыль разлетелась повсюду. Сиачень все еще был в воздухе и еще не приземлился, Когда его подхватила волна ци, его тело было отброшено назад, рухнув на землю с тяжелым ударом. Это была мощь всего лишь одной ци меча. Эксперт сферы святого действительно был сильным. Сиачень очень испугался в своем сердце. Фигура на стене внезапно исчезла. В следующее мгновение он снова появился над Сиаченем. Его меч снова испустил ци меча длиной 6-6 метра. Мощь этого удара была бесподобной, когда она спускалась с неба. В этот момент, независимо от того, насколько мощной была боевая техника, это было бы бесполезно, потому что у него не было времени использовать их вообще. Рука Сиаченя быстро переместилась, и деревянная фигурка, вырезанная из духовной древесины, была поднята над его головой. Глава 33-79. Появился голубчик Шуя. Со звуком Шуя деревянная фигурка превратилась в девушку, держащую длинное золотое копье в руках. Когда ее длинное копье слегка качнулось, окружающее пространство, казалось, замерзло. Юяин продолжительно засвистела, и 9 драконьих теней позади двинулись вперед. Драконьи тени и верховная сила дракона вошли в ее копье, заставив золотое сияние подняться до своего пика. Копье направилось к удару меча, одетого в черное человека в небе. Взрыв. Когда золотой свет вошел в контакт с этим 6-6-метровым мечом ци, он издал громкий звук. Волна ци, которая была видна невооруженным глазом, взорвалась во всех направлениях. После того, как одетый в черное человек приземлился, он быстро отступил. Он посмотрел на Юяин, которая внезапно появилась с осторожным выражением. Он не мог понять, как рядом с Сиаченем появилась девушка с силой, по крайней мере равной святому. «Кто ты? Как ты относишься к клану Ся?» Юяин не ответила и не смогла бы. Она подняла копье в руке, и 9 теней дракона снова взлетели. Одетый в черное человек ударил в отместку, сражаясь с Юяин на близкой дистанции. Увидев, как они сражаются, Сиачень не знал, присоединиться к битве или отступить. Заклинание дарования жизни может быть сильным, но оно не может длиться долго. Оно определенно не смогло бы убить эксперта сферы святого. Если бы он ушел отсюда сейчас, это означало бы оставить Баа здесь одну. Это было слишком опасно. Чи. Неожиданно в небе над внутренним двором Ся Юйлань поднялся белый фейерверк. Сердце Сиаченя остановилось на секунду. У него было плохое предчувствие. Он поспешно послал свое духовное чутье в том направлении. В середине двора многие ученики клана Ся лежали на земле, мертвые. Ся Юйлань лежала посередине, ее лицо было бледным, и из ее рта постоянно вытекала свежая кровь. Неясно, жива она или нет. Позади появился одетый в черное человек, сестра Юйлань. Сиачень почувствовал боль в своем сердце. Он хотел использовать молниеносное уклонение, чтобы поспешить туда. «Размышляешь о бегстве, этого не произойдет», — заметил человек, одетый в черное, когда Сиачень собирался сбежать. Он поспешно использовал свой меч, чтобы отмахнуться от нападения Юяин, и отчаянно прыгнул вперед. Молниеносный удар мечом понесся в сторону Сиаченя. Сиачень поспешно использовал молниеносное уклонение, быстро отступив назад. Его глаза были налиты кровью, когда он крикнул: «Ублюдок, не заставляй меня!» Одетый в черное человек холодно засмеялся. «Просто несущественный мастер. Какую квалификацию ты имеешь, чтобы говорить это мне?» После того, как он сказал это, он проигнорировал Юяин, которая спешила, чтобы напасть на него, и поднял меч, чтобы убить Сиаченя. Ранний белый фейерверк означал, что один из них уже преуспел. Ощущая тревогу в своем сердце, он не хотел это откладывать. Даже если ему пришлось бы страдать от нападения, он хотел серьезно ранить Сиаченя. Сиачень продолжал отступать назад, когда он внезапно выбросил талисман Триго Ранга. Талисман быстро открылся в воздухе, прежде чем превратиться в мощный огненный шар, взорвавшийся в воздухе. С талисманом как центром, большое количество пламени и ударных волн разлетелось во всех направлениях. Воздух был мгновенно сожжен, когда земля разрушилась, поднимающаяся тепловая волна охватила площадь. Бум! Из тела одетого в черное человека вырвалась кусающая холодная энергия. Пламя, которое было ближе всего к его телу, сразу же рассеялось. Одетый в черное человек чувствовал презрение в своем сердце. Казалось, это мощное пламя даже не стоит упоминания в его глазах. Однако талисман в воздухе не исчез, когда пламя рассеялось. Он продолжал парить, выделяя яркое сияние, прежде чем снова взорваться. Ху! Чрезвычайно холодная ци взорвалась в окрестностях. Казалось, сам воздух замерз. Окружающая температура мгновенно упала более чем на 100 градусов Цельсия. Холодный воздух заставлял дрожать, когда им дышали. Одетый в черное человек быстро остановился, чувствуя себя потрясенным в своем сердце, но он не паниковал. Он распространил эссенцию в своем теле и мгновенно вывел из себя холодную ци. Пуци, тепловая волна, которая рассеялась раньше, внезапно вспыхнула со всех сторон, взаимодействуя с холодной ци в воздухе. Одетый в черное человек внезапно почувствовал себя неловко. Слева от него была бесконечно холодная ци, а справа – волна тепла. Бум! Несовместимые элементы вступили в контакт друг с другом. Когда две противоположные энергии достигли определенного уровня, они резко взорвались. Этот взрыв был намного сильнее, чем предыдущие. С одетым в черное человеком в качестве центра произошел взрыв. Одетый в черное человек был застигнут врасплох и был взорван. Хотя он, казалось, был поражен, он не получил серьезных травм. До того, как он смог выстоять, 9 потоков золотых драконьих теней стремительно направились к нему. Эти 9 драконьих теней содержали драконью ци, которую Сиачень влил в фигурку Юяин. Ее сила не была слабой. Если ее ударит, даже святой получит серьезную травму. Боевая техника, раздвигая облака, смотря на солнце. Одетый в черное человек не осмелился быть беззаботным, поскольку он поспешно использовал свою боевую технику глубокого ранга. Яркое сияние расцвело от его лезвия меча, разрезая тьму, как будто он рассекал темные облака. Лезвие меча было таким же ярким, как солнце. Сильные боевые техники двоих столкнулись друг с другом. Каменный стол во внутреннем дворе Сиачэня был разрушен в пыль в результате воздействия энергетических волн. Сиачэнь не был в настроении продолжать ревностно сражаться. Он снова отправил свое духовное чутье и обнаружил, что первоначально открытые глаза Ся Юйлань были уже закрыты. Ее цвет лица стал еще бледнее. Несколько человек спешили в ее двор, подняли ее и унесли в амбулаторию клана Ся. Сердце Сиачэня теперь полностью потеряло себя. Он хотел немедленно передать ей пилюлю возмещения крови. Он поднялся ноги с намерением уйти. «Я сказал, ты не сможешь уйти». Одетый в черное человек снова отбросил Юяин и преследовал Сиачэня. В этот момент еще один фейерверк поднялся высоко в небо. Другой человек преуспел. Согласно плану, пришло время отступать. Тем не менее, он все еще даже не коснулся тела Сиачэня. Глаза Сиачэня были налиты кровью, когда он закричал: «Ублюдок, я сказал, чтобы не вынуждал меня, ты меня не слышал, боевая техника, ветер со всех направлений». Одетый в черное человек поднял меч, и повсюду появились бесчисленные тени меча. Был образован вихрь, мгновенно поднявший всю грязь с земли. Ху! Вихрь пришел к одетому в черное человеку, заставив его взлететь высоко в воздухе. Он сердито крикнул в небо, и все тени меча вернулись. Свет на его мече стал сильнее. Небесный щит молнии. С помощью вихря скорость одетого в черное человека была невероятно быстрой. Сиачэнь не смог бы уклониться вовремя. Он мог использовать только небесный щит молнии для защиты. Щит, выполненный из электричества и в форме мгновенно обернулся вокруг Сиачэня. Взрыв. Легкая атака меча поразила небесный щит молнии и издала приглушенный звук. На небесном щите молнии появились крошечные трещины, и через короткий промежуток времени он был полностью разрушен. Огромная сила света меча сразу же отбросила Сиачэня. На правом плече появилась кровавая рана. Если бы небесный щит молнии Сиачэня не заблокировал эту атаку, этого было бы достаточно, чтобы разрезать Сиачэня напополам. Когда Сиачэнь достал пилюлю возмещения крови и положил ее себе в рот, он с горечью усмехнулся. Перед абсолютной силой все стратегии и трюки были бесполезны, какими бы гениальными они ни были. Также, как сейчас, он мог подражать ветру со всех направлений. Однако, прежде чем он сможет взлететь в воздух, он будет разрезан на две половины. Только с помощью возвращения лазурного дракона он мог бы навредить этому человеку. Или, даже когда он будет убит, он не смог бы навредить ему вообще. Перед абсолютной силой можно было использовать только еще большую силу. Только с одной этой мыслью тело Юяин засветилось великолепным золотым светом. 9 драконьих теней непрерывно кружили вокруг нее, и она издала шипение дракона. Одетый в черное человек холодно посмотрел на Юяин. Он не обращал на нее слишком много внимания. После обмена ударами с ней он уже понял ее слабость. Она не была достаточно проворной, у нее не было методов движения и реакции экспертов сферы святого, только ее сила была на уровне святого. Одетый в черное человек, видя, как кровь течет из раны на правом плече Сяченя, равнодушно сказал себе, еще один удар, и я могу покинуть это место. Безграничное лазурное море. Внезапно за Юэин появилось безбрежное море. Лазурный дракон поднялся из моря и громко взревел. Некоторое время он кружил над небом, прежде чем броситься к одетому в черное человеку. Это на самом деле боевая техника земного ранга. Одетый в черное человек ошеломленно подумал. Это боевая техника из императорского двора. Как эта девушка ее получила? Взрыв. Какая быстрая скорость. Это была последняя мысль в голове одетого в черное человека, прежде чем он был поражен атакой лазурного дракона. С громким звуком на земле появилась трехметровая яма. Бесчисленные трещины расширялись во всех направлениях. Грохот. Когда трещины дошли до стен двора, стены сразу же рухнули. В следующее мгновение все здания во дворе рухнули. Это произошло потому, что фундамент был поврежден, в результате чего все они резко упали. Сяочэнь защищал себя двумя руками, выставленными перед собой. После того, как он был отброшен волной ци на несколько шагов, ему удалось медленно стабилизироваться. Он с некоторым беспокойством посмотрел в комнату Бая и обнаружил, что она оказалась в ловушке под лучами. Сяочэнь посмотрел на сцену глазами, полными страха и беспокойства. Пока все в порядке, Сяочэнь выдохнул с облегчением. После того, как Юэин использовала эту технику, она сразу же превратилась в луч золотого света и полетела в руки Сяченя, возвращаясь к деревянной фигурке. Увидев, что сияние деревянной фигурки значительно ослабло, Сяочэнь почувствовал себя плохо в своем сердце. Безграничное лазурное море можно использовать только два раза до того, как деревянная фигурка будет опустошена. В глубокой яме одетый в черное человек медленно встал. Из угла его рта вытекла кровь. Он не ожидал, что он действительно получит травму в этой миссии. С легким рывком одетый в черное человек выпрямился на земле. Его удивляло то, что он больше не ощущал этого эксперта сферы святого. Он вдруг что-то подумал и заговорил с Сяченем. Человек раньше, это какое-то секретное сокровище, не так ли? Теперь, когда секретное сокровище исчезло, ты все равно не ушел. Я удивлен. Сяочэнь нежно помахал руками, а лунная тень, лежащая на земле в дальнем углу, полетела обратно в его руку. Электрическое свечение излучалось из лезвия сабли, и энергия демонического ядра 6 Гуранга была полностью выпущена. Глаза одетого в черное человека просветлели, и он сказал равнодушно, «Я возьму это демоническое оружие». Сяочэнь холодно посмотрел на одетого в черное человека, медленно приближающегося к нему. Эссенция в его теле циркулировала в соответствии с методами прорыв пурпурного громового дракона. Эссенция быстро распространилась, поскольку он сохранил силу и ждал возможности использовать возвращение лазурного дракона. Взрыв. Подобно тому, как Сяочэнь собирался использовать возвращение лазурного дракона, раздался звук разрыва земли. Человеческая фигура пробила слои барьеров и полетела высоко в небо. Король, двое остановили то, что они делали, но выражения на их лицах были разными. Сяочэнь знал, что он спасен. Тем не менее, одетый в черное человек, не колеблясь, быстро сбежал, выполняя свои техники движения до предела. Человеческая фигура в небе была главой клана Ся, который был в изоляции, Сяосюн. Из него раздавались грохочущие звуки. В одно мгновение он улетел к одетому в черное человеку. Название главы. Сяосюн. Глава 34, 80. Наступая на лицо взрыв, совсем недавно Сяосюн все еще летал в воздухе. В следующее мгновение он приземлился за одетым в черное человеком. Когда одетый в черное человек услышал звук, он тут же обернулся и ударил мечом. Со звуком Ху Сяосюн снова очутился за спиной одетого в черное человека и ударил ладонью, атакуя его спину. Кака, это был звук его ломающихся костей. Одетый в черное человек глубоко вздохнул от боли, и, когда он снова обернулся, все, что он увидел, было пронизано тенью. Сяосюн снова очутился за спиной и снова ударил его ладонью. Пуцы. Одетый в черное человек выплюнул глоток крови. Взрыв. Взрыв. Взрыв. Взрыв. Положение тела Сяосюна продолжало постоянно меняться, когда он продолжал ударять ладонями тело одетого в черное человека. Что касается одетого в черное человека, он даже не мог прикоснуться к краю одежды Сяосюна. Кровь продолжала вытекать из его рта. Он был совершенно беспомощным и не мог вообще нанести ответный удар. Ху, ху. Внезапно сильный эксперт сферы святого на расстоянии, который мешал Сяоценю и другим, прилетел, отправив ладонь в Сяосюна. Сиасюн отказался от одетого в черное человека и обменялся ударами с этим человеком. Бум! Прозвучал приглушенный звук, когда в окружающем воздухе появилась небольшая рябь. Двое отступили назад на несколько шагов, прежде чем они снова обменялись ударами друг с другом в следующий момент. Их руки и ноги двигались повсюду, ветер от их ладоней был как гром. Их скорость была невероятно быстрой. Сиачень, который стоял сбоку, не мог даже увидеть тень этих двоих. Он мог слышать только нескончаемые взрывные звуки и рябь в воздухе. Сиачень был втайне потрясен в своем сердце. Даже если бы это был великий мастер, соприкасающийся с рябью в воздухе, он немедленно был бы измельчен в пыль. Сиачень обратил свой взор на теперь невероятно слабого человека, одетого в черное. Его лицо показало темную улыбку, когда он медленно шел к нему. «Что ты думаешь делать?» — с тревогой спросил этот одетый в черное человек, когда увидел Сиачиня, который шел с таким же темным выражением на лице. Раньше он был тяжело ранен Сиасюнем, но теперь в его состоянии даже ученик низшей стадии мог бы легко его убить. Сиачинь не хотел трудиться, чтобы говорить с ним. Он ударил о землю. Одетый в черное человек хмыкнул от боли. Точно так же, как он собирался что-то сказать, Сиачень беспощадно снова ударил его. Одетый в черное человек вскрикнул от боли, когда он проглотил все, что хотел сказать. Сильный и могучий святой был атакован мастером низшей стадии, таким как Сиачень. Одетый в черное человек чувствовал себя невероятно угрюмым в своем сердце. «Сиачень, отпусти мою руку сейчас же, или я убью тебя в будущем», — громко закричал одетый в черное человек. Сиачень безжалостно топнул ему по лицу, когда он холодно улыбнулся. «Как ты думаешь, у тебя все еще есть возможность сделать это? Я уже говорил тебе, не вынуждай меня. Ты меня раньше не слышал?» После того, как он сказал это, Сиачень беспощадно топнул его лицо еще несколько раз. Ткань, покрывавшая его лицо, упала, открыв лицо старика. Хотя его лицо было покрыто следами Сиачиня, Сиачень не собирался убивать его так просто, что позволило бы ему умереть слишком легко. Когда он вспомнил о мертвых учениках клана Ся и Ся Юйлань, статус которой в настоящее время неизвестен, сердце Сиачиня забилось в гневе. Холодный блеск наполнил его черные зрачки, когда он поднял одетого в черное человека. Па. Его били после того, как ему ударили пощечину. Первоначально чрезвычайно бледное лицо человека, одетого в черное, ударили, пока оно не стало красным и опухшим. После того, как Сиачень дал пощечину, он поднял ногу и снова отправил его в полет. Держа лунную тень в руке, Сиачень быстро бросился вперед. Со вспышкой, сабля пронзила сердце одетого в черное человека. Ху! Двое мужчин, сражавшихся с Сиасюном, внезапно рассеялись. В мгновение ока Сиачень был отправлен ударом ладони. Когда Сиачень услышал шорох ветра, он быстро уклонился. Этот человек не продолжал преследовать его. Вместо этого он взял мужчину в черном и быстро бросился вперед. Еще один удар, и я мог убить его. Сиачень почувствовал неудовлетворенность, наблюдая, как двое мужчин покидают место. Сиасюн не преследовал двух мужчин. Посмотрев на Сиачиня, он сказал: «Пойдем со мной». Это был первый случай, когда Сиачень своими глазами увидел своего отца из этого мира. Он не привык к этому, но он не осмелился нарушить его слова, поэтому он послушно последовал за ним. «Второй молодой мастер, вы в порядке?» — Баа с беспокойством спросила, когда она вышла из обломков дома и увидела рану на плече Сиачиня. Сиачень сказал равнодушно: «Все в порядке, следуй за мной, здесь небезопасно». Двое последовали за Сиасюном, и вскоре они увидели, что Сиацан возглавил большую группу культиваторов, которые спешили. Когда Сиацан увидел Сиасюна, он тут же опустился на колени и сказал: «Этот старик некомпетентен, заставил учеников нашего клана Ся быть серьезно ранеными. Глава клана, пожалуйста, накажи меня. Глава клана, пожалуйста, накажите нас». Большая группа людей, стоявших за первым старейшиной, остановилась и сказала. Сиасюн нахмурился. Он тяжело топнул правой ногой перед группой. Толпа только ощутила легкий ветерок, поднимающий их тела. «Первый старейшина, пойди, подсчитай, сколько людей умерло, и спаси всех тех, кто жив, не жалея сил. Независимо от класса трав, пока они находятся в амбулатории, ты можешь использовать их». Сиасюн столкнулся с Сиаценем и продолжил говорить: «Ты не можешь быть обвиненным в этом один. Я тоже виноват. Я буду ждать тебя в большом зале. Резиденция клана Ся, большой зал». Сиасюн сидел на стуле посреди большого зала и смотрел на Сиаченя. «Я слышал, что ты получил наследство Громового Императора». Сиачень кивнул головой в знак признания и передал лунную тень Сиасюну. Сиасюн взял лунную тень и внимательно осмотрел ее. Через некоторое время он тепло улыбнулся. «Только подумать, что твой талант совершенствования был настолько посредственным, когда ты был молод. Теперь, когда ты получил наследство Громового Императора, твои достижения могут стать самыми блестящими в клане Ся». Сиачень взял обратно лунную тень, а затем некоторое время пробормотал про себя, прежде чем, наконец, произнес сомнение в том, что у него в сердце. «Отец, так как вы уже стали королем, почему вы не преследовали этих двух человек?» Сиасюн вздохнул. «Вероятно, ты видел, что я летел в воздухе и думал, что я уже достиг сферы короля. На самом деле, мое нынешнее совершенствование достигло пика святого. Лидер клана Лэн, который воевал со мной в конце, тоже знал это. Я могу летать только потому, что мой боевой дух имеет атрибут ветра, несмотря на то, что мое совершенствование только на пике святого. Тем не менее, моя скорость намного медленнее, чем у истинного короля». Сиачень вдруг понял, так на самом деле это было причиной. Теперь все это имеет смысл. Именно в этот момент Сиацан привел несколько человек и почтительно поздоровался с Сиасюном. «Я уже подсчитал число погибших и раненых. В общей сложности было ранено 150 человек, 90 из которых погибли. Из 90 погибших три великих мастера». Все присутствующие глубоко вздохнули холодного воздуха, когда Сиацан сказал это. «На самом деле было много жертв. Большая часть этих людей была элитными учениками клана Ся, многие из которых были связаны с кланом Ся. Кроме того, среди мертвых были великие мастера. Будучи великими мастерами, они могли считаться лучшей боевой силой в городе Речных Чернил. Даже у клана Ся не было много великих мастеров. Глава клана, мы должны сообщить городскому лорду Дугу». Сделав это, они перешли черту. «Это война», — сердито сказал один из старейшин клана Ся. Сиацан беспомощно сказал: «Люди, которые сделали это, были кланом Лэн, с сектой Туманного Меча, поддерживающие их. Городской лорд Дугу ничего не сможет сделать против них. Кроме того, все они маскировались, и они не оставили никаких доказательств». Сиасюн продолжил: «А как насчет Юйлани и Сиацзяня? Их жизнь в опасности». Выражение Сиасюна стало угрюмым. «Их боевые духи получили серьезные ранения. Они не смогут сражаться как минимум полмесяца». Услышав эту новость, лица всех в большом зале изменились. Десятилетнее обещание должно начаться через неделю, но эти два человека, которые будут принимать участие в турнире, не смогут сражаться. Этот ход клана Лэн был слишком порочным, чтобы непосредственно ранить участников клана Ся. Кроме того, согласно правилам, как только они подтвердили своих участников, они не могли их изменить. Это означало, что клан Ся мог отправить сражаться только Сиаченя. Когда Сиачень услышал эту новость, он вздохнул с облегчением в своем сердце. По крайней мере, их жизнь вне опасности. «Отец, я хочу немного отдохнуть, затем пойти к сестре Юйлань». Сиасюн кивнул головой, потом вдруг вспомнил что-то и сказал: «Подожди немного». Сиачень перестал идти и спросил с некоторыми сомнениями: «Что-нибудь еще?» Он не знал, почему, но он чувствовал некоторый страх перед этим человеком, который был его отцом только по названию. Сиасюн подошел к Сиаченю и сказал: «Не двигайся, дай мне увидеть твой боевой дух». Снова боевой дух? Сиачень был удивлен. «Первый старейшина также несколько раз проверял мой боевой дух. Теперь Сиасюн хочет проверить мой боевой дух тоже. Что происходит?» Через некоторое время Сиачень почувствовал поток нежной эссенции вместе с сознанием, входящим в его тело. Сиачень опустил сознание и использовал его, чтобы скрыть свой первоначальный боевой дух, затем использовал свое сознание, чтобы создать фиолетовое пламя. После того, как Сиасюн увидел это, выражение на его лице стало намного теплее. «Боевой дух, сделанный из чистого пурпурного пламени. Я дам тебе несколько боевых техник атрибута огня в другой день». Холодный пот покрывал спину Сиаченя, когда он благодарно кивнул головой. Сомнения в его сердце росли все больше. «Он должен что-то знать. Он боится, что в моем теле божественный дух лазурного дракона». Резиденция клана Ся, в амбулатории. После того, как Сиачень поспрашивал и узнал палату Ся Юйлань, он бросился в спешке. «Сестра Юйлань, ты спишь? Это Сиачень», — сказал Сиачень из-за дверей. «Брат Сиачень, заходи». «Я еще не сплю», — раздался слабый голос из комнаты, но голос казался счастливым. Сяочэнь оттолкнул дверь и вошел. Он увидел Сяоюйлань, одетую в белую ночную рубашку, изо всех сил пытающуюся сесть. На ее бледном лице была слабая улыбка, но ее сморщенные брови показывали, что это действие для нее было болезненным. Сяочэнь быстро помчался, достал пилюлю возмещения крови и отдал ей. «Сестра Юйлань, пока не двигайся, возьми эту пилюлю для пополнения крови. Хотя она не вылечит травмы твоего боевого духа, она должна очень быстро исцелить твои внутренние травмы». Она слегка покраснела, когда получила пилюлю возмещения крови, и без колебаний проглотила ее. Она сразу почувствовала охлаждающее ощущение, и боль от ее внутренних повреждений была немедленно значительно уменьшена. «Спасибо, брат Сяочэнь». Сяочэнь нежно улыбнулся. «Не нужно быть такой вежливой. Ты спасла меня однажды. Предоставление тебе пилюли возмещения крови ничто по сравнению с тем, что ты спасла мне жизнь. Это действительно ничто. Если нет ничего другого, тогда я уйду первым. Сестра Юйлань, хорошо отдохни». Услышав эти слова, Сяоюйлань почувствовала боль в своем сердце. Разве это было только для того, чтобы вернуть ту благодарность? Увидев, что Сяочэнь собирался уйти, Сяоюйлань вдруг сказала: «Брат Сяочэнь, подожди немного». Сяочэнь остановился. Ощущая что-то, он спросил: «Что случилось?» Сяоюйлань хотела что-то сказать, но долго думала, не зная, как начать разговор. Ее красивое лицо покраснело, прежде чем, наконец, заговорила: «Брат Сяочэнь, я не могу спать. Можешь ли ты остаться здесь и пообщаться со мной?» Сяочэнь был слегка удивлен, но он улыбнулся и сказал: «Конечно, могу».